Глава 76. Как раз в тот момент, когда Шучурита, пряча слезы, наклонилась над чемоданом, в комнату вошел слуга и доложил Порушу о приходе Гоур-Махона Бабу. Только она успела утереть слезы и отложить работу, как в дверях появился Гора. Глина Ганги все еще виднелась на его лбу, и он по-прежнему был в шелковых одеждах. Он просто-напросто забыл о своей решимости, что никто в таком виде визитов не делает. Шучурита невольно вспомнила, как Гора был одет, когда впервые появился в их доме. Она знала, что в тот день он пришел к ним в полном боевом снаряжении. Неужели он и сегодня счел нужным облачиться в боевые доспехи? Войдя, Гора низко склонился перед Порошем и взял прах от его ног. Порош Бабу смущенно отстранился и, подняв Гору, воскликнул. Что ты, сын мой, сядь, прошу тебя!» «Порош Бабу, никакие узы меня больше не связывают!» — воскликнул Гора. «То есть, — изумился Порош Бабу, — я не индуист!» «Не индуист?» «Да, я не индуист», — продолжал Гора. «Сегодня я узнал, что меня подобрали во время восстания. Мой отец был ирландец. Сегодня передо мной закрылись двери всех храмов от края до края Индии. Теперь во всей стране ни на одном индуистском празднестве для меня не найдется места». Порош Бабу и Шучурита были ошеломлены. Они не находили, что сказать. «Сегодня я стал свободен, Порош Бабу!» — воскликнул Гора. «Мне можно больше не бояться быть оскверненным или отвергнутым. Мне больше не нужно на каждом шагу смотреть под ноги, чтобы сохранить свою чистоту». Шучурита долгим взглядом посмотрела в озаренное лицо Горы, а он продолжал. «Порош Бабу, до сих пор я неустанно старался слить свою жизнь с жизнью Индии. На каждом шагу мне встречались препятствия, но денно и ношно. Всю жизнь старался я возвести эти препятствия в культ и поклонялся им. И поскольку все мои силы уходили на то, чтобы твердо обосновать такое поклонение, меня не хватало больше ни на что. Это была моя единственная работа. Потому-то каждый раз, как мне случалось встретиться лицом к лицу с настоящей Индией, я отворачивался в страхе. Создав в своем негибком, некритическом уме какую-то несуществующую Индию, я боролся со всем, что видел вокруг себя. Спрятавшись за неприступной стеной, старался уберечь свою веру в целости и сохранности. Сегодня эта стена в мгновение ока рассыпалась в прах, а я, получив безграничную свободу, очутился вдруг перед лицом безграничной истины. Все, что есть в Индии хорошего и дурного, все ее радости и горести, ее мудрость и все ее нелепости стали понятны и близки моему сердцу. Теперь я поистине имею право служить ей, потому что мне открылось настоящее поле деятельности. Сейчас это уже не плод моего воображения, это настоящее поприще для работы на благо Индии, на благо 300 миллионов ее детей. Недавнее потрясение заставляло Гору говорить с таким подъемом, таким энтузиазмом, что волнение передалось и Порошу Бабу. Он встал со стула и теперь слушал стоя. «Вы ведь понимаете меня?» — продолжал Гора. «Я пытаюсь сказать, что стал, наконец, тем, кем непрестанно стремился стать всегда и не мог. Сегодня я действительно стал индийцем. В моей душе нет больше места противоречиям, существующим между индуистами, мусульманами, христианами. Отныне каждая каста Индии — моя каста, и хлеб всего народа — мой хлеб. Знаете, что я вам скажу? Мне приходилось много блуждать по Бенгалии и пользоваться гостеприимством самых нищих деревенских семей. Не думайте, что я выступал с проповедью только перед городской публикой. Но далеко не со всеми я мог сесть рядом, как с равными, и все это время я таскал за собой невидимую пропасть, которая отделяла меня от людей и которую я никак не мог переступить. Постепенно в моем мозгу образовалась какая-то пустота, хотя я всячески старался не замечать ее. Я пытался прихорошить эту пустоту всевозможными побрякушками, потому что, любя Индию больше жизни, я не допускал никакой критики в отношении той части ее, которая была мне знакома. И вот теперь, когда я освободился от бесплодной обязанности выдумывать всякие никчемные украшения, я, Порошбабу, почувствовал, что снова живу. «Когда мы обретаем нечто истинное, — сказал Порошбабу, — нас радует в нем все, даже самая его неполнота и несовершенство, и у нас никогда не бывает потребности украшать его фальшивыми драгоценностями». «Знаете, Порошбабу, — сказал Гора, — прошлым вечером я молил Бога, чтобы он позволил мне вступить сегодня в новую жизнь. Я просил, чтобы все ложное и скверное, что опутывало мою жизнь с самого детства, отошло от меня навсегда, чтобы я мог возродиться. По-видимому, Господь по-своему истолковал мою молитву. Он поразил меня неожиданностью, с какой открыл мне всю правду. Я и мечтать не мог, что он так начисто сотрет с меня сегодня всю скверну. Я стал так чист, что могу, не боясь осквернения, войти даже в дом Чандала. Чандал в индусской сословной иерархии — член наиболее бесправной касты, одно приближение которого может осквернить представителей высших каст. Порошбабу, сегодня утром с сердцем совершенно открытым я пал ниц у ног моей Индии. Только теперь я, наконец, окончательно понял, что такое материнская лона. «Гора, — сказал Порошбабу, — веди нас, чтобы и мы могли разделить с тобой данные нам от рождения право покоиться на материнском лоне». «А вы знаете, — спросил Гора, — почему, обретя свободу, я прежде всего пришел к вам?» «Почему? — спросил Порошбабу. Вы знаете, где ключ к этой свободе, потому-то вам всегда будет тесно в любой общине. Возьмите меня в свои ученики, Порошбабу, укажите мне путь к такому Богу, который принадлежит всем — индуистам, мусульманам, христианам, брахмаистам, всем без исключения, двери храма которого никогда не закрываются ни перед кем. Я хочу, чтобы он был не просто богом индуистов, но богом самой Индии». Лицо Порошбабу засветилось тихим благоговением, и он молча опустил глаза. Тогда Гора повернулся к Шучурите, неподвижно сидевшей на стуле. «Шучурита, — сказал он с улыбкой, — отныне я уже не вашу гуру, но молю вас об одном. Возьмите меня за руку и отведите к своему настоящему гуру». И он протянул ей правую руку. Шучурита встала, вложила свою руку в его, и они вместе склонились перед Порошбабу в глубоком поклоне.